O kom blagu utrobnem, Gospodi, viš moje smirenje, jako pomaje žizn moja iždivajesa, i oddel mest mne spasenija. Сего ради молюся, о ком благоутробным Господи, вишь мое смирение и спаси меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко суди предстоящу, попецися душе, и страшна годне час помышляй. Суд Бони милости весть не сотворши милости, возопию Бо Христу Богу, сердце вече согреших, прежде даже не осудиши, помилуй мя. И ныне и присно и во веки веков, аминь. Страшного Твоего и грозного, и неумытного суда Христе, во уме прием день и час, трепещу, яко злодей. Студа дела и деяния имея лютая, я же едина судея прилежно, тем же страхом припадаю тебе, вопия болезненно, молитвами рошия тя. Много милости спаси.